Тут разъярился дракон. Поднялся на воздух и стал изрыгать на охотника пламя. Хотел было на него броситься, но охотник выхватил снова меч и отрубил ему еще 3 головы. Ослабело чудовище и рухнуло на земь, но все же таки готовилось кинуться на охотника. Но тот, собрав последние силы, отсек ему хвост. Бороться охотник больше не мог. Он кликнул своих зверей, и они разорвали дракона в клочья. Кончился бой. Отпер охотник храм. Видит, лежит королевна на полу. От страха и ужаса, пока длился бой, она лишилась чувств. Он вынес ее на воздух, и когда она снова очнулась и открыла глаза, он показал ей изрубленного на куски дракона и сказал, что она теперь спасена. Она обрадовалась и сказала: «Ты станешь теперь моим мужем, ведь мой отец обещал выдать меня за того, кто убьет дракона». Потом сняла она с шеи коралловое ожерелье и разделила его в награду между зверями, и достался льву золотой замочек. А свой носовой платок, на котором было вышито ее имя, она подарила охотнику. Он пошел и вырезал из 7 драконовых голов языки и завернул их в платок, чтобы лучше их сохранить. После того, как все это случилось, охотник, измученный жарой и сражением, сказал девушке: «Мы оба с тобой устали, давай немного поспим». Она согласилась. Они легли на землю, и молвил охотник льву: «Ты нас охраняй, чтоб во время сна никто на нас не напал». И они с девушкой уснули. Лев улегся рядом с ними, чтобы нести стражу, но он тоже устал от битвы с драконом, и потому кликнул медведя и сказал: «Ложись рядом со мной, мне надо немного поспать. И если кто подойдет, ты меня разбуди». Улегся медведь рядом с ним, но он тоже уснул. Кликнул волка и сказал: «Ложись рядом со мной, мне надо немного поспать, если кто подойдет, ты меня разбуди». Улегся волк рядом с ним, он тоже устал, кликнул лису и сказал: «Ложись рядом со мной, мне надо немного поспать, а если кто подойдет, ты меня разбуди». Улеглась с ним рядом лиса, и она тоже устала. Позвала зайца и говорит: «Ложись со мной рядом, мне надо немного поспать, если кто придет, ты меня разбуди». Сел заяц рядом с ней, но бедный зайчик ведь тоже устал. Ему некого было позвать сторожа. И он уснул. И вот уснули королевна, охотник, лев, медвежонок, волк, лиса и зайчик, и все спали глубоким сном. Но маршал, который должен был за всем наблюдать издали, не видел, чтобы дракон улетел с девушкой. На горе было все тихо. И вот, наконец, он отважился и взошел на вершину. И лежал дракон на земле, изрубленный и разорванный на куски, а поодаль от него королевна и охотник со своими зверями, и все были погружены в глубокий сон. А был маршал человек злой и жестокий. Он выхватил свой меч и отрубил охотнику голову, схватил девушку на руки и унес ее с горы. Девушка, проснувшись, испугалась, но маршал ей говорит: «Ты теперь в моих руках. Ты должна будешь сказать, что это я убил дракона». «Этого сказать я не могу», — ответила она. «Ведь это сделал охотник со своими зверями». Тогда выхватил маршал свой меч и пригрозил ее убить, если она его не послушает. И так заставил ее дать обещание. Затем он принес ее королю. Когда увидел король свою любимую дочку в живых, то не знал, как ему и радоваться, ведь он думал, что ее разорвало чудовище. И сказал маршал: «Это я убил дракона и освободил девушку и все королевство, поэтому требую ее себе в жены, как это было обещано». Король спросил девушку: «Это правда, что он говорит?» «Ах, да», — ответила она, — «это должно быть правда. Но я ставлю условие, чтоб свадьба праздновалась только спустя год и один день». Она надеялась за это время услышать что-нибудь о своем милом охотнике. а на Драконовой горе все еще лежали звери со своим мертвым хозяином. И вот прилетел большой шмель и сел на нос зайцу. Заяц смахнул его лапой и продолжал спать. Прилетел шмель во второй раз, но заяц опять смахнул его лапой и продолжал спать. Прилетел шмель в третий раз и укусил его за нос, чтоб заяц проснулся. Только заяц проснулся, разбудил он лису. Лиса — волка, волк — медведя, а медведь — льва. Проснулся лев. Видит, нет девушки, а хозяин лежит мертвый. Поднял лев страшный рев и завопил. «Кто это сделал? Медведь, почему ты меня не разбудил?» Медведь спросил волка. «Почему ты меня не разбудил?» А волк лису. «Почему ты меня не разбудила?» А лиса зайца. «Почему ты меня не разбудил?» И только один бедный заяц не знал, что ему ответить. Так и остался он виноватым. Решили тогда звери на него накинуться, но он стал просить о пощаде и сказал: «Не губите меня, я нашего хозяина оживлю. Я знаю одну гору, растет на ней корень. Если кому положить его в рот, тот от всяких болезней и ран исцелится. Но до этой горы ходу 200 часов, — сказал лев. «Ты должен за сутки сбегать туда и назад, вернуться и принести этот корень». Ускакал заяц и за сутки вернулся назад и принес корень. Приставил лев голову охотника, заяц засунул ему в рот корень, и вмиг все снова срослось, забилось сердце, и он ожил опять. Проснулся охотник. Видит, нет девушки. Испугался он и подумал: «Она, должно быть, ушла, пока я спал, чтобы от меня избавиться». Лев в торопях приставил голову своему хозяину задом наперед, но за печальными думами о королевне охотник этого не заметил. Только к полудню, когда ему захотелось есть, он увидел, что голова поставлена у него задом наперед. Он никак не мог разобраться, отчего это так, и спросил у зверей, что с ним приключилось во сне. Тогда рассказал ему лев, что все они, утомившись, уснули, а когда проснулись, нашли его мертвым с отрубленной головой. Заяц принес корень жизни, а он в торопях приставил голову задом наперед. Но ошибку свою, конечно, он исправит. Он оторвал охотнику голову, повернул ее, а заяц заживил ее корнем. Однако охотник запечалился, пошел скитаться по свету и заставил своих зверей плясать перед людьми. И случилось так, что как раз по прошествии года он пришел снова в тот самый город, где освободил королевну от дракона. Но теперь весь город был украшен красной тканью. Спросил охотник хозяина харчевни. Год тому назад город был весь в трауре, а нынче он весь в красном. Что это значит? Ответил хозяин харчевни. Год тому назад дочь нашего короля должны были выдать на съедение дракону, но маршал вступил с ним в бой и его убил. И вот завтра должны праздновать их свадьбу. Вот почему был город тогда в трауре, а нынче он весь в красном. На другой день, когда назначен был свадебный пир, говорит охотник хозяину харчевни: «Ты мне поверишь, хозяин, что нынче я буду есть при тебе хлеб с королевского стола?» «Нет», — ответил хозяин. «Бьюсь с тобой об заклад на 100 червонцев, что этого не случится». Охотник принял условие и выставил, в свою очередь, кошелек с таким же количеством золотых. Затем кликнул он зайца. «Ступай, мой милый попрыгун, да принеси мне хлеб с королевского стола». Для зайчика это было совсем нетрудно, а поручить это кому-нибудь другому он не мог, и пришлось ему скакать одному. «Ох», — подумал он, — «придется мне самому по улицам прыгать, пожалуй, кинутся за мной гончие». Как подумал он, так и случилось. Кинулись за ним собаки и хотели было вцепиться ему в шкуру, но заяц прыгнул, разве ты не видал, и как бросится в караульную будку, и солдат его не заметил. Подбежали собаки, хотели было зайца оттуда вытащить, но солдат шуток не любил, ударил их прикладом, и они с лаем и воем убежали прочь. Заметил заяц, что хитрость ему удалась, прискакал в замок, да прямо к королевне. Уселся к ней под стол и стал ей ногу царапать. А королевна говорит: «Пошла прочь,